В ее полусонных видениях Макс всегда спал полностью одетым и даже в ботинках. Вдруг снова придется убегать. И с открытым глазом. Синоптик. Середина мая. Лизель открыла дверь и рот одновременно. На Химмельштрассе ее команда побила команду Руди со счетом 6-1. И Лизель победительницей влетела на кухню, спеша рассказать папе с мамой, как она забила гол. Затем она помчалась вниз, чтобы в красках описать все Максу, удар за ударом, а тот, опустив газету, напряженно слушал и смеялся вместе с девочкой. Когда рассказ о забитом мяче был кончен, добрых несколько минут стояло молчание, пока Макс не поднял медленно взгляд. «Лизель, ты можешь для меня кое-что сделать?» Все еще взбудораженная голом на Химмельштрассе, Лизель вскочила с кипы холстин. Она ничего не сказала, но движение ясно показывало. «Девочка готова на все, что попросит Макс». «Про свой гол ты мне все рассказала», — начал он. «Но я не знаю, что за день там стоит. Я не знаю, забивала ты на солнце или там все затянуто тучами». Макс запустил руку в коротко остриженные волосы, а болотные глаза молили о простейшем из простого. «Ты можешь сходить наверх и рассказать мне, как выглядит погода?» Естественно, Лизель поспешила вверх по лестнице. Постояла в паре шагов от заплеванной двери и, поворачиваясь вокруг себя, рассмотрела небо. Вернувшись в подвал, она рассказала. «Небо сегодня синее, Макс, и на нем большое длинное облако, оно растянуто, как веревка, а на конце у него солнце, как желтая дырка». В ту минуту Макс понял, что лишь ребенок мог дать ему такой отчет о погоде. Краской на стене он нарисовал длинную веревку с тугими узлами и сочным желтым солнцем на конце, таким, будто в него можно нырнуть. На веревочном облаке он нарисовал две фигуры — худенькую девочку и чахлого еврея. Они шли, балансируя руками к этому капающему солнцу. Под картинкой он написал такую фразу. Слова Макса Ванденбурга, написанные на стене. Был понедельник, и они шли к солнцу по канату. Боксер. Конец мая. Максу Ванденбургу оставался прохладный цемент и много времени наедине с этим цементом. Минуты были жестоки, часы неумолимы. Всякий миг бодрствования над ним зависала рука времени, которая без колебаний хватала и выкручивала его. Улыбаясь, время стискивало его — и оставляла жить. Что за великая злоба — оставить кого-то жить? По меньшей мере, раз в день в подвал спускался, перемолвиться словом, Ганс Хуберман. Иногда Роза приносила лишнюю горбушку хлеба. Но лишь когда приходила Лизель, Макс понимал, что жить ему снова интереснее всего. Поначалу он пробовал сопротивляться — но это становилось все труднее с каждым днем, когда она являлась, и всякий раз с новым отчетом о погоде. Чистое синее небо. Или картонные облака. Или солнце, которое пробивается, как бог, садящийся после слишком плотного ужина. Когда Макс оставался один, самым отчетливым его чувством было исчезание. Вся одежда на нем была серая. Рождалась она такого цвета или нет, от брюк до шерстяного свитера и куртки, которая теперь стекала с Макса, как вода. Он часто проверял, не шелушится ли на нем кожа. Ему казалось, что он будто растворяется. Ему нужны были какие-то новые занятия. Первым стала гимнастика. Макс начал с отжиманий, ложился животом на холодный подвальный пол и поднимал корпус. Руки у него едва не переламывались в локтях. И Макс опасался, как бы сердце не просочилось наружу и не шлепнулось, жалкое, на пол. Подростком в Штутгарте он делал за раз по 50 отжиманий. Теперь в 24 года и килограммов на 7 легче обычного веса он едва дотянул до 10. Через неделю